Глава 13. Отблески магического пламени освещали стены пещеры. Искры ярились высоко вверх, почти касаясь каменных сводов. В неверном свете глаза Эльдогана загадочно поблескивали, казались нереальными, пока он слушал рассказ воина. И хоть эльф сидел со скучающим выражением на лице, воину вдруг подумалось, что тот догадывается, о чем сам Дэрион решил умолчать. Но рассказывать о том, что снова чуть не стал пленником, но на этот раз женских чар, ему не хотелось. После того, как путники нашли пещеру, где можно было укрыться от разбушевавшейся пурги, Эльдоган развел костер, и на Дэриона сразу посыпалась куча вопросов. Когда же воин поведал о своем приключении, все принялись за ужин. Хортону удалось изловить заплутавшего в местных предгорьях зайца, так что едва ли не впервые за последние несколько дней им не придется спать, слушая голодное урчание недовольных желудков. Этот факт вселял надежду и привносил успокоение настолько, что во время еды Эльдоган даже ни разу не бросил на Крис ни одного злого взгляда или острого, как бритва, слова. Сторожить решили по очереди. Марлоку выпало дежурить перед рассветом, поэтому он растянулся на жестких камнях, словно на самой мягкой перине, и уже через пару мгновений пещерку огласил его раскатистый храп. Крис укуталась в плащ с головой, пытаясь согреться, и тоже затихла. У огня остались лишь Мак и Дэрион. «Ты не хочешь спать?» — наслаждаясь чувством сытости, — спросил эльф. «Хочу», — тихо проговорил воин, не сводя глаз с пляски огоньков костра. «Но теперь не так часто и не так сильно, как было прежде. Мне приходится заставлять себя, напоминать, что это действие необходимо, как и еда, как и многое другое. Только так я могу почувствовать себя живым». «Наверное, это потому, что ты по большей части мертв», — криво усмехаясь, заметил маг. «Интересный побочный эффект, не находишь?» «Нет», — резко бросил мужчина. «Не хочешь испытать на себе это воздействие? Сможешь получше разобраться». Дэрион обнажил ледяной меч и протянул рукоять магу. «Давай, возьми его в руки. Возможно, тебе он откроет больше тайн, чем мне. Возможно, он даже не убьет тебя сразу». «Нет уж, благодарю покорно», — отмахнулся Эльдоган от предложения. «Меня вполне устраивает мое нынешнее положение. Не хочу уподобляться Хаулу, достаточно и того, что моя душа уже переполнена тьмой». «Тьма и холод», — задумчиво проговорил Дэрион. «Ты бы стал достойным представителем Медегмы. Две ее любимые ипостаси». «Не говори так, человечек, ты не знаешь мою богиню. Ее нельзя назвать холодной, она...» Темный маг оборвал фразу, не договорив. Понял, что стоит остановиться на уже сказанном, чтобы не перейти к темам, относящимся к излишне личным. Но Дэрион лишь усмехнулся, не обратив внимания на слова собеседника. «Откуда ты можешь это знать, эльф? Боги остаются богами, недосягаемыми, непостижимыми и загадочными». Меч занял свое место в ножнах и был аккуратно отложен в сторону, когда воин попытался поудобнее устроиться у огня. «Ты бы его при себе держал, пока девчонка опять его не умыкнула прямо у тебя из-под носа», — пробурчал маг, уходя от нежелательной темы. «Оставь ее в покое, засранец!» Эльф обомлел от такого обращения, но вскоре снова принял невозмутимый вид. «Да уж, кем я только в последнее время не был. Теперь и вовсе стал засранцем», — желчно усмехнулся он. «Прогресс, однако. Ты защищаешь ее, потому что она делает вид, будто ты ей не безразличен», — на удивление спокойно поинтересовался черный маг. «Нет», — холодно ответил воин. «Сам же говоришь, что я мертв по большей части. Сомневаюсь, что способен на подобные желания, но и проверять не намерен. Я просто хочу дать ей возможность все исправить, чтобы она не чувствовала своей вины, чтобы эта вина не пожирала ее душу». «Какие глупости!» — презрительно фыркнул эльф, сомневаясь, что она бы вспомнила о содеянном, если бы смогла выполнить свое задание. «Не думаю, что ей нужен еще один шанс. Ей все еще нужен твой меч, ничего больше. Ну и немного мужского внимания, может быть». «Да у тебя просто мания какая-то на этой теме. Это побочный эффект обращения во тьму?» — хмыкнул Дэрион. «Нет, это простое благоразумие и наблюдательность». Несмотря на комичность заявления, маг не счел нужным улыбнуться. «Всем нужно одного и того же. Тут нет никаких секретов. Если уж твоя принцесса не смогла удержать подол своей юбки, так что говорить о простой девчонке, вроде нашей воровки? Не смей пятнать честь Исильды. Она сделала то, что должна была. Не тебе, Эльдоган, ее судить». Произнеся это, Дэрион сам удивился, как спокойно отнесся к замечанию мага. Ему было совершенно безразлично. Прежде он бы уже бросился с кулаками на обидчика, заставил его взять свои слова назад, но не теперь. Впрочем, Кристаллин он тоже не испытывал особых чувств. «И это все?» — удивленно вскинул бровь Эльдоган. «Ты даже не выбьешь мне зубы за оскорбление твоей прекрасной принцессы?» «Ах, нет, совсем запамятовал императрицы!» «Я продолжаю меняться, не обращаясь ни к кому конкретно», — проговорил Дэрион. «Заморозив мое сердце, остудив кровь, меч принялся за душу». «Ну ты уж потерпи немного, пока Хаула не убьем. Без тебя это будет крайне затруднительно, а потом можешь окончательно в ледышку превращаться». «Месть — это все, что мне осталось, но ты вряд ли сможешь понять. Оставь девочку». «Да зачем она тебе сдалась, не понимаю. Во-первых, лишний боец нам не помешает. Во-вторых, я всю жизнь был воином», — раздумывая над вопросом мага, начал рассуждать Дэрион. «Я убивал без сожаления во имя империи, Исильды, чести. Даже без особого предлога, просто потому, что это единственное, что я умел делать хорошо. Возможно, даже слишком хорошо. Оглядываясь назад, я вижу горы трупов, оставленных мною. Враги, друзья, подчиненные, которые убивали и умирали под моим руководством. Искалеченные тела и исковерканные жизни. Разграбление павших городов, казни, оказывающих сопротивление, хмельной угар и насилие. Мне нужно было умереть, чтобы это рассмотреть». Глядя на нее, воин кивнул на свернувшуюся калачиком девушку. «Я осознаю, что толкнул на такой путь не один десяток детей, убив их отцов, отобрав земли, уничтожив поселение». «Ты пытаешься загладить свою вину, помогая ей!» Эльдоган тихо расхохотался. «Все еще хуже, чем я мог подумать. Ты ничего не изменишь, вояка. Ты не поможешь тем детям, даже если осыпешь эту девку золотом и драгоценностями. Они так и будут произносить твое имя шепотом и с ненавистью. Ты сломал сотни жизней и хочешь все исправить, наставив на путь истины одну недоделанную убийцу. Ты смешон». «Может и так, маг, но я хочу сделать хоть что-то хорошее в этой жизни. Что-то, за что мне не будет стыдно, что я смогу вспомнить последний свой миг и не содрогнуться от ужаса». «Стыдно! Ты одерживал великие победы, ты возглавлял армии, подавлял мятежи, удерживая раскачивающийся трон императора в равновесии. И тебе стыдно за это?» Эльф покачал головой. «Ты точно тронулся умом во время своего заключения, вояка. Ты был и остаешься великим полководцем, это и есть твое место. Тех, кто до сих пор тебя ненавидит, с легкостью переплюнут те, кто видит в тебе героя». «Не уверен», — покачал головой воин. «Быть может, когда-то так и было, но не сейчас». «Ладно, — сдался маг. — Дело твое. Хочешь опекать эту беспризорницу, опасную и неразумную, тогда мешать не стану. Но, как по мне, ты совершаешь страшную ошибку. Когда ты убьешь Хаула, тебе будет чем гордиться, будет о чем вспоминать. Воин промолчал, лишь бросил косой взгляд на собеседника. «Ты точно ненормальный!» И эльф добавил ругательство на своем певучем языке. «Ну, тьма с тобой, забудем о девчонке. Сейчас есть темы намного поважнее». «Ты о чем?» Ильдаган чуть отодвинулся от костра и оперся спиной о стену. Несколько долгих мгновений он молчал, глядя бессмысленным взглядом в огонь. «Его мысли далеко, вряд ли я дождусь его ответа», — подумалось Дериону, но только он собрался покинуть задумавшегося эльфа, как тот вкрадчиво произнес. «Мы почти на подходе к ледяной крепости. Нужно выработать стратегию». «И что же ты предлагаешь?» Усталость постепенно брала свое, глаза болели, безумно хотелось спать, но Дерион все-таки решил выслушать эльфа. «Вполне возможно, Ильдаган предложит что-то полезное». «Ну давай, если есть что сказать, говори». Вместо ответа маг взмахнул рукой, и огонь принял очертания ледяной крепости. Иллюзия повторяла каждую деталь строения. Отображала даже незначительные мелочи. Но вместо того, чтобы восхищаться волшебством Ильдагана, воин тревожно сдвинул брови. Крепость внушала уважение, и мало того, что была создана из чистейшего льда, так еще имела глубокий ров. Опытный глаз сразу отметил, что через стены не перебраться. Даже имея в своем распоряжении кошек, им просто не за что будет зацепиться. Но если бы Дериону вдруг так повезло, то подъем по скользким стенам просто был невозможен. «М-да», — только и протянул Дерион. «Это полбеды», — поняв, о чем думает воин, — сказал Ильдаган. «Стены крепости стерегут ледяные големы». Он указал на массивные статуи, украшающие всю крепость, стражи. «Стоит нам приблизиться, и они покинут стены, преградив нам путь». «С ними справится ледяной клинок». Эльф впервые за сегодняшний день улыбнулся какой-то грустной улыбкой. «Верно», — кивнул он, — «но их много. Они нас просто задавят численностью». «И что же ты предлагаешь?» «Я смогу их ненадолго задержать». «Да, именно задержать», — уточнил маг, видя недоуменно поднятую бровь воина. «Уничтожить столько экземпляров одним махом даже мне не под силу. И пока я буду их сдерживать, вы должны проникнуть в крепость. Это единственный шанс свершить задуманное». «Значит, ты с нами не пойдешь?» «И если бы захотел, то с наскоку не смог бы», — мрачно усмехнулся маг. «Хаул отнюдь не дурак. Зная, что мы идем по его душу, он первым делом воздвиг барьер. Мне понадобится какое-то время, чтобы сломать щиты». «Понятно. Значит, на помощь мага не стоит особо полагаться. Впрочем, спасибо и за то, что отвлечет големов. А дальше? А дальше будь как будет». Вот только одна мысль не давала Дериону покоя, и он решил ее озвучить. «И как долго ты планировал его смерть?» «На Терне нет места для двух сильнейших магов». Ильдаган и бровью не повел. «Должен остаться лишь один архимаг, не понимаешь?» «Да я и не рассчитывал, что поймешь». Дерион промолчал. «А что тут скажешь?» Ильдагана терзала жажда величия. Он хотел во всем быть лучшим и уступать кому-то не собирался. «Раз уж ты не нуждаешься во сне, замени меня. Я вот не откажусь от сна после нашего маленького пиршества», — заявил маг. Дерион поднялся и повернулся спиной к магу, занимая пост у входа в пещеру. За его спиной Ильдаган некоторое время пытался устроиться поудобнее, а потом наступила тишина. Маленький лагерь заснул, погрузившись в нежное объятие покоя и умиротворения. Воин же смотрел на далекие звезды и пытался понять происходящее у него в голове. ничего не получалось. Он не лгал Эльдогану, но озвученная им мысль пришла ему в голову впервые. До сих пор он никогда не испытывал такой скорби и отвращения, вспоминая дни минувшей славы и победы. «Мы лишь игрушки в руках богов», — повторил он слова эльфа. Именно эта фраза привела его к таким размышлениям. Он не хотел быть игрушкой, не желал слепо повиноваться и верить. Неужели боги не принесли Терну ничего, кроме этой затянувшейся трагической постановки, которую принято называть жизнью? Быть может, эти боги вовсе не те, кому следует поклоняться. Быть может, есть смысл... Слабый шорох позади прервал его размышления. — Иди спать, Эльдоган, — тихо проговорил воин. — Я же сказал, что сменю тебя, а потом разбужу Хортона, когда придет его время дежурства. Но вместо ответа рядом с ним кто-то опустился, устраиваясь на холодном камне. — Спасибо тебе, — прошептала девушка, робко прикасаясь к мужской руке, застывшей на рукояти кинжала. — Ты-то чего не спишь? — внутренне содрогнувшись от тепла ее пальцев на своей руке, спросил Дэрион. Я, — Кристаллин посмотрела ему в глаза, — не хотела подслушивать, но сон никак не шел, а вы... — Понятно, — кивнул мужчина. — Решила меня пожалеть. Думаешь, мне нужна твоя жалость, твое сочувствие или твоя благодарность? Я помогаю тебе только в попытках унять кошек, скребущихся у меня на остатках души и рвущих ее в клочья. Мне не нужно ничего от тебя, дитя. — Я уже не ребенок, — девушка надула губки. — А что, если мне кое-что нужно от тебя, воин? Ты согласишься мне это дать? — Ты опять про меч, неразумная, — напрягся Дэрион, чувствуя, как начинает жалеть о том, что заступался за нее, и страшась того, что Эльдоган опять окажется прав. — Зачем мне сдался этот кусок льда? Рука девушки крепче сжалась на рукояти его кинжала, тонкие пальчики проскользнули между его пальцев, сплетаясь с ними. Мужчина подозрительно покосился на девушку, страстно желая отодвинуться от нее и в то же время ловя себя на мысли, что ему приятна ее близость. Обычное тепло человеческого тела вдруг показалось обжигающим огнем в горниле кузнеца. Он чувствовал себя глупо и растерянно, с трудом нашел силы, чтобы подняться и отойти от собеседницы на пару шагов. Освежающий морозный воздух быстро оставил от тепла на руке лишь горько-сладкие воспоминания. — Ты пришла за мечом, а теперь спрашиваешь у меня, зачем тебе этот кусок льда? Это же ты его украла! Крис театрально закатила глаза и тяжело вздохнула. «Я вернулась и попросила прощения», — напомнила она. «И ты решил дать мне еще один шанс, как только недавно говорил нашему язвительному спутнику». При этих словах ее передернуло. Она мельком покосилась на спящего чародея, и всего лишь на миг в ее глазах отразился страх. «Она боится его, потому что маг ее ненавидит», — решил воин. Другого объяснения у него не было. Дэрион вздохнул и посмотрел девушке в глаза. «Это не значит, что я прислушиваюсь к его советам. Каким-то образом этот чародей частенько оказывается прав», — парировал воин. «Мне не нужен твой меч», — быстро поднявшись и приблизившись к нему, твердо проговорила девушка. «Ты прав. Я бы не смогла жить с мыслью, что лишила тебя возможности отомстить. И эта черная сволочь действительно часто оказывается права. Я хотела попросить дать мне шанс вернуть тебе веру не только в людей, но и в женщин». Дэрион непонимающе уставился в лицо собеседницы. Озаренное лишь мягким светом скользящих по небу лун, оно казалось смертельно бледным. Губы крепко сжаты, шея напряжена, словно перед боем. Вот только глаза смотрят на него с мольбой. Он все еще размышлял над тем, что увидел, когда рука девушки коснулась его щеки, обжигая, будто раскаленный кусок железа. «Исильда предала тебя, Ее поступок заслуживает порицания, но на этом жизнь не заканчивается, Дэрион. Есть и другие, — девушка потянулась губами к его лицу, немного приоткрыв рот. Что бы должен был сделать мужчина в такой ситуации? Конечно, ответить на явный призыв к действию, но вместо того, чтобы заключить девушку в объятия и насладиться нежностью украденного у ночи поцелуя, Дэрион отпрянул. Оступился, едва смог удержать равновесие, сделал еще один шаг назад и, поскользнувшись, растянулся спиной на камнях. Удар выбил из него воздух, затылок погрузился в снежный покров. Ситуация была далеко от комичной, но воин хрипло рассмеялся. Он вел армии к победе, убивал без раздумий, пировал так, что об этом слагали песни, пережил год плена в оковах льда, а теперь валяется на снегу, отступая перед страстным натиском молодой убийцы. Вот только Крис, видимо, не поняла причин его смеха и злобно швырнула в него пригоршню снега. «Урод!» — бросила она. «Я думала, ты не такой. Я думала, ты поймешь». Девушка стремительно развернулась и уже сделала несколько шагов назад к пещере, когда ее крепко схватили за локоть и резко развернули. Стараясь скрыть подступающие слезы обиды, она попыталась отвернуться, но холодная рука легла ей на подбородок повелительным жестом, призывая смотреть в лицо собеседника. — Ты просто дура, — просипел тихий голос. — Ты жаждешь моего расположения, но забываешь о том, что частенько повторяет наш злобный приятель, посвятивший свою жизнь Медегме. Я наполовину мертв. Дэрион выплевывал слова сквозь едва разжимаемые зубы, словно они были ядом. «Ни ты, ни я не можем себе даже представить, что случится, если я поддамся на твои нехитрые уловки. Может быть, прикоснувшись к твоим губам...» Палец мужчины очертил линию ее губ. «Я ненамеренно убью тебя. Может быть, прикосновение к твоему лицу...» Действия вторили его словам, жесткая ладонь легла на ее щеку. «Причинят тебе боль, и это я все еще контролирую себя. А что случится, если я потеряю этот самый контроль?» В глазах мужчины застыл холод, а рука сжалась на тонкой шее, лишая жертву возможности сделать вдох. «Ты не представляешь, кем я был, а теперь даже и я не знаю, кем стал. Тебе лучше держаться от меня подальше и не играть с этим огнем. Используй шанс, что я тебе подарил, но не испытывай меня». Вопреки его ожиданиям, девушка не сопротивлялась, не пыталась освободиться. Она покорно смотрела ему в глаза, и в уголках ее глаз стояли слезы, но она даже не ухватила его за руку, сжимающую шею. Краска отлила от лица девушки, ее место заняла бледность. На мгновение Дэрион испугался, что действительно убил ее, и спешно разжал пальцы. Крис рухнула к его ногам, как подкошенная, но не закричала, не попыталась отдалиться. Просто тихо сидела, глядя в снег, и пыталась восстановить дыхание. «Прости, но это было необходимо, чтобы донести до тебя мою мысль». Воин присел рядом с ней и подал руку, чтобы помочь ей подняться. Она приняла предложенную помощь, но не вложила ладошку в его пальцы, а сама схватилась за запястье и рывком поднялась. Дэрион несколько раз удивленно мигнул, когда услышался сдавленный шепот. «В храме судьбы учат многому», — прохрипела девушка. «В основном, конечно, убивать, но также я умею читать по лицам. Это полезно в бою, когда ты можешь предугадать следующее действие противника. Я могу задерживать дыхание, проявлять покорность, раболепствовать, говорить именно то, что от меня хотят услышать. Это необходимый навык, чтобы подобраться поближе к жертве. А еще я знаю, когда это делают другие». Она посмотрела ему прямо в глаза. «Нас учили не чувствовать боль, страх и страдания, потому что к ним нельзя привыкнуть. И вот что я тебе отвечу на твой вопрос, Дэрион. Мне плевать, умру ли я или испытаю боль. Я знаю наверняка лишь одно, я никогда об этом не пожалею». Пальцы вцепились в его запястье с силой, которую никак нельзя было ожидать от слабой, едва не задушенной девушки. Но кроме того, она смогла неожиданно дернуть его руку вниз, заставляя пригнуться от острого укола боли. Вторая рука Крис змеей обвелась вокруг его шеи и притянула лицо к своему. Губы девушки приоткрылись, и она, не предоставляя ему возможности отступить, прильнула к ошарашенному воину. Первое, что он испытал, была боль, словно он коснулся кипящего котелка, но когда первый шок прошел, наступил момент наслаждения. Она не боялась, так почему же должен опасаться он? Это ее выбор, ее желание, и отвечать придется тоже ей, возможно, жизнью, но разве сейчас это важно? В этот момент ничего не имело большего смысла. Только нарастающая в груди сладкая боль, вызванная трещиной, образовавшейся во льду. Позабыв свои опасения, мужчина вырвал свою руку из ослабевшей хватки девушки и прижал к себе гибкое тело, наслаждаясь его податливой мягкостью. Другая рука запуталась в густых волосах, прижимая ее лицо, лишая возможности отстраниться. Внезапно он осознал, что желание мести отступило, покинуло его разум. Все его мысли теперь были заняты совершенно другим желанием. В порыве страсти он прикусил ее губу, едва не рыча от вынужденного промедления и осознания, что дальше поцелуя он не посмеет зайти. Точно не сейчас, в холодных горах, на пути к осуществлению мести. Возможно, позже, когда они вернутся в башню Эльдагана, или в императорский дворец. Девушка отвечала на его прикосновение с такой же страстью, кусала губы и царапала шею. Оторвавшись от ее рта, он позволил Крис вдохнуть, и холодные губы прикоснулись к пульсирующей жилке на тонкой шее. Предоставляя ему полную свободу действий, девушка откинула голову. «Кхе-кхе!» — тихое покашливание прервало момент страсти. Едва Дэрион отпустил девушку из своих объятий, она выхватила припрятанные ножи и повернулась к опасности лицом. Он тоже уже выхватил нож, раскаиваясь, что клинок остался в пещере рядом со спящими спутниками. Одним прыжком он был в том месте, откуда раздался звук, и едва успел остановить движение ножа, осознав, что перед ним, протирая глаза, стоит Марлок. Пробормотал Хортон, — «моя очередь сторожить. Спать идите». Невозмутимый гигант уселся на камень, проигнорировав ситуацию, в которой их застал, за что оба были ему признательны. Проходя мимо Дэриона в уютное тепло укрытие, Крис едва задела его плечом и улыбнулась. От напряжения на прокушенной губе выступила капелька крови. «Я еще жива, если ты заметил, воин».